О доверительности. Желание рождается из неожиданного соприкосновения двух тел. Доверительность — из соприкосновения двух восприимчивых натур. И так же, как первого недостаточно, чтобы возникла любовь, так недостаточно и второго, чтобы возникла задушевность. Пока собеседники не добрались до водоносного слоя воспоминаний, разговор хиреет и чахнет. Стоит им только коснуться этого глубинного слоя, и доверительность начинает бить ключом. Нет ничего приятнее, чем вдруг ощутить, как к беседе до той поры сухой и бесплодной подкатывает из артезианских глубин невидимая еще волна свежести и прохлады. Люди, даже самые скрытные, тоже испытывают потребность поверить свои секреты, но они делают это в форме общих идей и считают себя в безопасности под такой величиной. Впрочем, я и сам, когда пишу эти строки... Совет — это всегда исповедь. Система водонепроницаемых переборок бывает необходима в дружбе. Если секреты, доверенные тебе всеми твоими друзьями, размещены в одном общем трюме, тогда крушение дружбы даже с одним из них потянет ко дну все твое существование. Чтобы не выбалтывать тайн, необходим твердый характер. Скука создает ощущение пустоты и, порождая подобие мощной воздушной тяги, вздымает из глубин души секреты, которые ты предпочел бы там оставить. Когда откровенность взаимна, это, казалось бы, гарантирует от нескромности. Куда там? Собственные дела в глазах каждого человека настолько не схожи с делами других, что для него вполне естественно выдать чужой секрет и при этом надеяться, что его-то секрет будет сохранен. Доверительность вынуждает человека любить или ненавидеть тех, с кем он был откровенен. Ибо в конце концов выясняется, достоин ли собеседник такой откровенности, во благо ли он ее употребил. Овидий не прав. Именно в несчастье человек обретает множество друзей. Быть наперстником счастья — удел и добродетель немногих. Тот, перед кем вы изливаете душу, непременно переводит разговор на ваши беды и горести. Ему нужно пополнять свой альбом. У коллекционеров признаний, так же, как у коллекционеров почтовых марок, всегда остаются в альбомах незаполненные места. В умении хранить секреты есть свои радости, которые должны были бы сделать из этого качества ходячую добродетель. Одно из пренеприятнейших свойств наших болезней, говорила мадам Дюдефан, заключается в том, что, заболев, мы становимся добычей дураков, которые, не ведая, как нам помочь, тащат нам свою скуку и называют это милосердием. Великий знак доброты — умение забывать воспоминания других. Иные женщины, чистые и невинные, приписывают себе несуществующие грехи, чтобы было в чем каяться на исповеди. Иные души, тихие и безропотные, под воздействием неуравновешенного наперстника, впадают в отчаяние. Не в том ли и состоит опасность откровенных признаний? Доверительность может легко привести к несчастью. Она выявляет родство душ, о котором мы до тех пор не догадывались. Когда иные женщины просят своих приятельниц не разглашать доверенную им тайну, они делают это лишь для того, чтобы новость как можно быстрее распространилась. Пожалуй, только романисту не составляет труда быть скромным. Его признания выходят на люди в маскарадных костюмах. Большое удовольствие быть хранителем признаний разных лиц на одну и ту же тему. К тебе сходятся перекрестные мнения и высвечивают различные грани людей и поступков. Особенно приятно, когда острие одного признания плотно входит в зазор другого, полностью завершая картину. В беседах друг с другом женщины охотно имитируют дух товарищеской солидарности и той доверительной откровенности, какой они не позволяют себе с мужчинами. Но за этой видимостью дружбы сколько бдительного недоверия, и как оно, признаться, оправдано. В голосе, которым человек читает вслух, отражается не его подлинная сущность, а то, каким ему бы хотелось быть. Это голос персонажа, каким он себе его представляет.